В XX веке Европа пережила три сильнейших удара, но если взглянуть на них глазами поляка, родившегося в 1920 году, то эти удары, Первая и Вторая мировые войны и Холодная война, могут показаться одним длительным конфликтом, лишь ненадолго прерываемым беспокойными паузами непрочного мира. Этот конфликт и стал определяющим в жизни Иоанна Павла. Получалось, что и он, и человек, сидевший в тот день напротив него в библиотеке Ватикана, сыграли решающую роль в разрешении этого конфликта. О Горбачеве, убежденном атеисте, Иоанн Павел часто говорил как о человеке, миссия которого была предопределена. В конце жизненного пути в диалогах, записанных в книге «Дар и тайна», Иоанн Павел сказал о своей роли в крушении коммунизма следующее. «Я всегда понимал, что все, что бы ни говорил и ни делал, есть выполнение призвания свыше, выполнение моей миссии, моей функции священника, и происходит это не просто по моей инициативе. Я знаю, что в том, что я делаю, будучи последователем Петра, я не одинок. Возьмем, к примеру, коммунистическую систему. Как я говорил ранее, важным фактором ее крушения, конечно, было несовершенство ее экономической доктрины, но ограничить причины того, что произошло, рамками одного лишь экономического фактора, было бы довольно наивным упрощением. С другой стороны, смешно было бы полагать, что Папа один собственноручно сокрушил коммунизм. Иоанн Павел обращается к Евангелию от Луки в тех местах, где Иисус, говоря ученикам о миссии, на них возложенной, просит их считать себя слугами недостойными. Папа, подхватив эту тему, взглянул в таком же ракурсе на собственную миссию. «Это ощущение слуги недостойного росло во мне среди всего, что бы вокруг ни происходило, и, я думаю, оно рождало во мне чувство свободы. Анализ баланса причин, вызвавших крах коммунизма, предельно ясен и довольно справедлив. То место, которое отводит себе Иоанн Павел в контексте Нового Завета, говорит одновременно и о его самоуничижении, и о необычайном высокомерии. В том, как он сравнивает себя с апостолом и отводит себе столь же важную роль, нет и тени иронии». Глава 10. Бросая вызов миру. Летом 1989 года, когда призрак холодной войны испарился с захватывающей дух скоростью, американский дипломат и академик Фрэнсис Фукуяма опубликовал эссе, после которого стал считаться, говоря словами президента Джорджа Буша-старшего, провозвестником нового мирового порядка. Озаглавлено оно было довольно смело — «Конец истории». Позднее доктор Фукуяма выпустил книгу и объяснил название следующим образом. «Я полагаю, что за последние несколько лет мы достигли консенсуса по поводу легитимности либеральной демократии как системы правления во всем мире. Она оставила далеко позади такие соперничавшие с ней идеологии, как наследственную монархию, фашизм и в последнее время коммунизм. Более того, я полагаю, что либеральная демократия может означать не что иное, как последний пункт идеологической эволюции человечества и конечную форму человеческого правления, а при таком положении дел и конец истории». В экономической сфере, полагает Фукуяма, история увенчала короной победителя свободный рынок капитализма, единственную в мире жизнеспособную экономическую систему, и логика современного естественно-научного процесса оказалась движущей силой всех человеческих начинаний в смелом обновленном постидеологическом мире. Технологии сделали возможным неограниченный рост благосостояния и удовлетворение все возрастающих запросов человека. Этот процесс становится гарантией усреднения всех слоев общества, вне зависимости от их исторического происхождения или культурного наследия. Все страны, вставшие на путь экономической модернизации, становятся похожими друг на друга. они становятся национально унифицированными на базе центрального государства, урбанизированными. Традиционные формы социальной организации, такие как племя, партия и семья, заменяются экономически рациональными, основанными на принципе функциональности и эффективности, дающими своим гражданам универсальное обучение. Подобные сообщества становятся все более связанными друг с другом через систему глобального рынка и благодаря распространению массовой культуры. Более того, нам будет казаться, что сама логика развития современных естественно-научных знаний ведет к универсальной эволюции в сторону капитализма. На какое-то время фукуямизм чрезвычайно успешно подменил веру. Разумеется, история не закончилась в смысле прекращения смены событий, но ощущение того, что история с большой буквы каким-то образом свернула с дороги тех сложных идеологических коллизий, что измучили человечество в XX веке, вселило чувство оптимизма, ознаменовавшее начало 90-х. Решение международных проблем в условиях лишившихся яда идеологической борьбы политических систем стало казаться невероятно простым. Страны одна за другой с радостью принимали демократические преобразования. Одна из самых больших и значительных проблем в Европе – воссоединение Германии – оказалась делом всего нескольких месяцев и потребовала минимальных усилий. Когда Саддам Хусейн в августе 1990 года вторгся в Кувейт, международное сообщество отреагировало на это вполне в духе нового мирового порядка. Бывшие враги объединились и осудили действовавшего в старом стиле тирана, который не заметил произошедших в мире изменений. Организация Объединенных Наций, работавшая в условиях экономических разногласий практически с момента ее возникновения, сразу же стала выполнять функции органа, гарантирующего соблюдение закона на международном уровне, каковым она и задумывалась, и американская военная мощь оказалась в ее распоряжении. Иоанн Павел был единственной фигурой на международной арене, которая выступала против американской стратегии, ведущей к войне в Ираке. Франсуа Миттеран и Михаил Горбачев, поначалу воздерживавшиеся, в конце концов уступили логике американской силы. С августа 1990 года по январь 1991 года президент Джордж Буш-старший и его госсекретарь Джеймс Бейкер настойчиво создавали политическую и военную коалицию против Саддама Хусейна и, проведя в ООН ряд резолюций, постепенно взяли в тиски иракского лидера, угрожая ему применением силы в том случае, если он не выполнит требования Совета Безопасности. По логике американской стороны, единственной надеждой на достижение мирного решения вопроса была открытая демонстрация силы, так как только это могло стать для Саддама Хусейна серьезным аргументом. В эти месяцы Иоанн Павел прилагал все силы к тому, чтобы предотвратить войну. Он читал проповеди, писал письма и делал все возможное до самого последнего момента. Он не остановился даже 12 января, когда в отеле Женевы состоялась встреча американского госсекретаря Джеймса Бейкера и министра иностранных дел Ирака Тарика Азиза, которая была последней возможностью найти мирное соглашение в этом вопросе. Через три дня после этого Иоанн Павел в своем новогоднем обращении к дипломатическому корпусу Ватикана говорил о том, что мирное урегулирование — единственный путь решения проблемы. 15 января, перед тем, как начались военные действия, он написал Джорджу Бушу и Саддаму Хусейну, призывая их изменить свое решение. Когда 16 января бомбардировка все-таки началась, он позвонил американскому президенту и сказал, что надеется на то, что коалиция победит, однако в обращении к общественности он отдавал приоритет мирному пути урегулирования конфликта. В этот день в Риме была делегация христианских лидеров Ирака. И папа, воспользовавшись случаем, обратился с воззванием вывести иностранные армии из этого региона и охарактеризовал принятое ООН решение о введении эмбарго против Ирака преступлением против человечества. Иоанн Павел ошибался, веря, что грубое нарушение международных норм, вторгшейся в Кувейт армии Ирака, может быть исправлено без применения силы, или, по крайней мере, без угрозы применения силы. Не было никаких свидетельств тому, что на Саддама Хусейна хоть как-то подействовали продолжавшиеся месяцами уговоры терпеливых дипломатов. Единственной стратегией, которой он придерживался, было сохранение достаточного количества людей и оружия, чтобы справиться с последовавшим за войной мятежом. До конца 90-х он продолжал оставаться источником неприятностей, используя коварные дипломатические ходы и, как мы теперь знаем, систематически нарушая соглашения по вопросам поставок нефти и продовольствия. И все же, оглядываясь назад, нельзя не увидеть, что в словах Иоанна Павла по поводу Первой войны в заливе звучало нечто пророческое. Он предупреждал, что проблемы не решить путем насилия и что конфликт будет иметь непредвиденные, несомненно, катастрофические последствия. Обращаясь ко Второй войне в заливе и ее кровавым последствиям, которые последовали за падением режима Саддама Хусейна, трудно не признать, что слова Иоанна Павла действительно оказались пророческими. Иоанн Павел, к тому же, пытался рассматривать кризис в заливе в контексте других конфликтов на Ближнем Востоке и настойчиво говорил о необходимости обратиться к палестинскому вопросу. В то время это казалось наивной готовностью занять позицию, навязанную Саддамом Хусейном, который, постоянно поднимая вопрос Палестины, старался отвлечь внимание от Кувейта. Однако прошло время, и сегодня именно такое видение проблемы стало главенствующим.